Глава 59. Гази карабкался вверх по извилистой узкой грунтовке. Желтые лучи фар пробивались сквозь падающий снег и тут же вылетали за пределы дороги, освещая чистокол голых деревьев, покрывшего этот склон леса. Чеченец-шофер то и дело щурился. Машина и так ехала медленно. Виктор дремал на заднем сиденье. Шофер зевнул. В голове запоздалым эхом повторились слова Хачаева, сказанные час назад. «Аслан, отвезешь его на полчаса в вольер с собаками. Потом к Азе». Аслан бросил взгляд на сиденье рядом. Там лежал Калашников с двойным магазином. Калаш был довольно старым. Хачаев обещал ему дать новый автомат со складным прикладом, но пока что не дал. Это был только вопрос времени. Главное — получить новый ствол при жизни. Оглянулся на пассажира. Приказ Хачаева был немного странным. Но правилу «приказы командира не обсуждаются» его научили еще в советской армии. Это правило действовало и здесь. Просто поспать ему в эту ночь не придется. А то, что этого русского надо отвезти в дом деда Хачаева и при этом не заводить в сам дом, а на полчаса запустить в вольер с собаками, а после этого отвезти к Азе, вроде бы и странно, но смысл в этом какой-то должен быть. И уж Хачаеву этот смысл наверняка известен. Может, это наказание? Может, собаки покусают его, а то и горло перегрызут? Тогда и к Азе ехать не надо будет. Возникнет возможность поспать 3 часика, а может и 4. И охранник Хачаева представил себе вольер и тело человека в зимней МЧСовской форме, которые таскают туда-сюда сильные, выкормленные бараниной немецкие овчарки. Представил легко и очень правдоподобно. И задумался, что делать потом с телом. Дед Хачаева — старик уважаемый и своенравный, как все старики-чеченцы. Он наверняка прикажет убрать труп из села. Возить труп в газике охраннику не хотелось бы. Во-первых, потому что машину потом надо будет отмывать от крови. Во-вторых, мертвый пассажир — дурная примета. Для мертвых нужен кузов грузовика или телега. И охранник вздохнул и снова подумал о мертвых. О мертвых федералах, которыми были нашпигованы тайные братские могилы в чеченских лесах. Подумал, что надо бы все эти трупы убрать из чеченской земли. Пусть даже сами федералы и выкапывают, и опознают, и по домам отправляют. А чеченской земле чужие трупы не нужны. А то придумает какой-нибудь генерал из Кремля над братскими могилами российских солдат памятники ставить. А это все равно, что землю за собой, за Россией застолбить. Тогда, если эти памятники поставить, не будет больше Чечни. Будут только обелиски с почетным караулом и ротой охраны, как в Берлине, в Трептов-парке, где сам Аслан 10 лет назад стоял в карауле. «Нет, молодец, Хачаев, правильное дело придумал, сжигать их надо и назад отдавать, или просто пеплом рассыпать. Пепел назад не соберешь, по пеплу не опознаешь». Еще полчаса карабкалась машина вверх, пока не остановилась перед закрытыми воротами. Заезжать во двор не было никакой необходимости, можно было пройти вдоль забора. Там есть калитка, ведущая к вольеру. Хотя из вежливости надо бы разбудить хозяина, сказать, объяснить, для чего он привез сюда этого русского. Собаки, учуяв Аслана, насторожились. Ушами в его сторону повели и принюхались, но ни разу не гавкнули. Они умные, как чеченцы, без шума схватят за горло, и все, прощай. Аслан приоткрыл дверцу вольера, присел на корточки, хотя мог бы войти внутрь, не сгибаясь. Первым к нему подошел Джоха, поджарый гибкий кобель, принюхался, заглянул в глаза. «Русского мяса хочешь?» — с улыбкой спросил у Джохи Аслан. Рука сама просилась погладить овчарку, но Аслан сдержался. «Они с Джохой в этой жизни на равных. Прикажут, крикнут «взять!» — и тогда жертве не уйти». Аслан разбудил Виктора, привел к вольеру. Тот осоловелыми, непонимающим взглядом сквозь падающий снег посмотрел на эту большую, сваренную клетку размером с гостиную в доме Хачаева, на несколько стоящих в разных углах вольера грубо сбитых собачьих будок. Аслан подтолкнул Виктора внутрь. Виктор сделал шаг, потом по сонной инерции еще один и услышал, как закрылась за ним дверца. Оглянулся, увидел, как Аслан руку с часами к самым глазам поднес, засекая время. Потом шофер папиросу достал, закурил и ушел к машине. А Виктор остался стоять под падающим снегом, неподвижно, как одиноко растущая сосна или ель. Стоял и даже дыхание сдерживал, постепенно просыпаясь. Опять овчарок смотрели на него из разных углов вольера, также неподвижно застыв, притаившись то ли перед прыжком, то ли просто выжидая. И Виктору стало страшно. Он представил себе, что стоит сейчас только одной собаке броситься на него, остальные тут же сорвутся с места. Захотелось оглянуться, посмотреть, как закрыта дверца в вольер. Можно ли ее быстро открыть и снова закрыть, уже снаружи? Но разве могут двуногие соревноваться с четырехлапами в скорости? Нет, любое его движение, особенно резкое, ничего, кроме молниеносной реакции этих овчарок, не вызовет. Ему отсюда живым не выбраться. Но зачем Хачаев это сделал? Чтобы не было того, перед кем сдержать свое слово. Да и ведь и слово он давал не ему, Виктору, а Соне. И что такое честное слово по телефону в разговоре с малолетней девочкой? Все это могло быть простым сюсюканьем, поддакиванием. Окажись сам Виктор на месте Хачаева. Пообещай он что-то Соне. Ну и что? Мало ли что он в своей жизни обещал, а выполнял или после многократных напоминаний, или то, что не требовало практически никаких усилий. Нет, будь он на месте Хачаева, забыл бы он о своем честном слове и не особенно бы переживал потом по этому поводу. Эти размышления потихоньку подвели Виктора к мысли о том, что пора прощаться с жизнью. И шофер, наверное, глядя на свои часы, прикидывал, через сколько ему подойти к вольеру, чтобы удостовериться в смерти Виктора и поехать назад к Хачаеву с чувством исполненного приказа. Но собаки не двигались, и Виктор стоял так же неподвижно. Только мысли в его голове носились с горячечной скоростью, и рана в виске болела, и становилось холодно, но при этом холод возникал внутри, в самом его сердце. Это был холод, от которого не спастись ни теплой курткой, ни пуховым одеялом, ни стаканом водки. Это был холод ожидания смерти. И вдруг краешком глаза Виктор заметил в вольере какое-то движение. Оно происходило почти за границей его зрения. Надо было повернуть голову, тогда рассмотреть это движение не составит труда. Но повернуть голову значит дать сигнал собакам. И Виктор скосил глаза в сторону этого движения, скосил до предела, но голову не повернул. И увидел, что к миске, стоящей между собачьих будок, в развалку подошел пингвин, наклонился, взял что-то из миски. Но этот пингвин не был похож на Мишу. Он был меньше, худее. Это был какой-то другой пингвин. К внутреннему холоду Виктора добавилось ощущение собственной глупости, разочарования во всем. Он ведь не знал, сколько пингвинов было в частном зоопарке банкира. 2, 3. Если их было несколько, то какого из них взял с собой Хачаев, покидая Москву? Он, Виктор, вообще ничего толком не знал и шел наугад. И дошел сюда только благодаря чуду. Жаль только, что чудо это оказалось глупым, невероятно глупым. Чудом являлось только то, что он до сих пор жив. Но время этого чуда истекало. Пускай это чудо работало на батарейках Duracell, но даже самые лучшие батарейки имеют относительно короткую жизнь. А пингвин тем временем наелся вареной картошки, политой бараньим жиром, и сделал несколько шагов вправо, войдя в поле зрения Виктора. И Виктор, уже даже не ощущая боли в виске, попрощавшись в мыслях со всеми, прошептал негромко: «Миша! Миша!» И тут же сквозь падающий снег заметил, как повернул к нему свою головку пингвин, и собаки на шепот Виктора никак не отреагировали. Но снег вдруг прекратился, и холодный ветер пронесся перед лицом Виктора, словно расчищая пространство между ним и пингвином от остатков недолетевшего до земли снега. «Миша!» — повторил Виктор чуть громче. Пингвин сделал 2 шажка в сторону Виктора, не сводя с него своих маленьких глазок. Постоял так пару минут, всматриваясь в неподвижно стоявшего человека. Потом сделал еще несколько шажков и остановился в полуметре от Виктора, задрав свою головку вверх. Виктор покосил глазами по сторонам, оценивая поведение овчарок. Те все так же неподвижно сидели или стояли, не сводя с него глаз. Захотелось присесть на корточки и посмотреть пингвину в глаза. Может, это все-таки Миша? Ведь сколько времени прошло, и Виктор мог просто-напросто забыть своего питомца, забыть его рост. Он еще раз окинул взглядом собак и, набрав полные, легкие, морозного колкого воздуха, словно готовился нырнуть на глубину, медленно опустился на корточки, не сводя глаз с пингвина. «Миша! Миша!» — сказал он уже громче. И пингвин сделал еще один шаг вперед. Виктор дотронулся до его грудки, погладил его, не оглядываясь на собак. Но собаки молча наблюдали за происходящим. Рука Виктора вдруг наткнулась на немного выпирающий, спрятанный под пухом рубец. И Виктор провел пальцем вдоль него, понимая теперь, что перед ним действительно Миша. «Так это ты!» — проговорил Виктор. Пингвин оттолкнул грудкой правую руку Виктора. Видно, прикосновение к шраму ему не нравилось. Но тут же он сделал еще один шажок и уткнулся грудкой в колено Виктора. И этот его жест словно вернул Виктору забытое прошлое, вернул прошлое тепло, вернул желание жить. Он провел рукой по плавничку, недокрылку Миши, и тут же услышал за спиной собачье рычание. Отвел руку, и рычание прекратилось. «Собаки его защищают», — понял Виктор и едва заметно улыбнулся. Все это было в высшей степени абсурдным, но абсурд был удивительно реальным. Он здесь просто командовал жизнью. «Эй, пора ехать!» — долетел до него из-за спины голос шофера. Виктор обернулся. «Пингвина забираем?» — спросил он. «Какого пингвина?» Аслан прищурился, всматриваясь вперед. Про пингвина он не знал. Он просто подумал, что этот русский бредит от страха. Правда, Аслана удивило то, что собаки на него не набросились. Хачаев обещал отпустить пингвина», — повторил Виктор, ощутивший вдруг новый прилив боли в височной ране. «Ничего он про это не говорил. Выходи!» Виктор поднялся на ноги и с удивлением увидел, как пингвин Миша, или вернее то, что от него осталось, ведь он действительно похудел, резво перебежал в левый угол вольера и неуклюже забрался в собачью будку. Аслан, которому надоело ждать, отпер дверцу вольера, зашел и вытянул Виктора за руку наружу. Как только отъехали от села, Виктор снова заснул на заднем сиденье. А Аслан, один раз оглянувшись, подумал, что этот русский не опасен, раз собаки его не тронули. Овчарки Хачаева не волки. Они на больных и на безвольных рабов не бросаются.